Глава 5. Председатель секции Лепелетье. Ввиду того, что первое пререале уже прошло, и ждать следующего первого пререале нельзя было, выборы были назначены на 20 фруктидора. Все надеялись, что первым деянием французов, объединившихся после стольких ужасных потрясений, станет, подобно празднику Федерации на Марсовом поле, акт братства, гимн забвению взаимных оскорблений. Однако жажда мести одержала верх. Все безупречные, бескорыстные, деятельные патриоты постепенно были изгнаны из секций, начавших заниматься подготовкой к восстанию. Изгнанные патриоты пришли в конвент, заполнили трибуны, рассказали, что случилось, предостерегли конвент от угрожавших ему секций, попросили вернуть им оружие и заявили, что готовы пустить его в ход для защиты республики. На завтра и в последующие дни все поняли, какая сложилась опасная ситуация. Из 48 секций, охватывавших большинство парижского населения, 47 приняли конституцию и отвергли декреты. Лишь секция Кензвен приняла все, и декреты, и конституцию. В отличие от парижан, наши армии, две из которых вынуждены были бездействовать из-за перемирия с Пруссией и Испанией, проголосовали безоговорочно, с восторженными криками. Единственная армия, продолжавшая действовать в бассейне рек Самбры и Мёзы, одержала победу при Ватиньи, сняла блокаду Мобежа, одержала верх во Флюрюсе, захватила Бельгию, перешла Рейн в Дюссельдорфе, блокировала Майнц и только что, благодаря победам на Урте и Руре, укрепила нашу границу, проходящую по Рейну. И вот, на том же поле брани, где только что была одержана победа и лежали трупы французов, погибших за свободу, армия присягнула в верности новой конституции, которая не только прекращала террор, но также упрочивала республику и продолжала революцию. Известие о единодушном голосовании наших армий было встречено конвентом и всеми еще оставшимися истинными патриотами Франции с огромной радостью. 1 Вандемьера 4 года, 23 сентября 1795 года, был оглашен конечный результат голосования. Конституция была принята повсеместно. Декреты тоже были одобрены значительным большинством голосов. В некоторых местностях даже проголосовали за короля, что подтверждало, до какой степени вольности дошел народ всего через два месяца после 9 Термидора. Известие о принятии республиканской конституции вызвало в Париже сильное волнение, двойственные и противоречивые чувства, радость у патриотически настроенных членов конвента, ярость у членов роялистских секций. Тогда секция Лепелетье, известная на протяжении революции под названием секции дочерей святого Фомы, самая реакционная из всех, состоявшая из гренадеров, защищавших 10 августа Королевский дворец от марсельцев, выдвинула следующую идею: полномочия всякого законодательного органа прекращаются при народном объединении. Это положение, поставленное в секции на голосование, легло в основу решения, которое было разослано 47 другим секциям, и те встретили его благосклонно. Это было равнозначно роспуску собрания. Но конвент не дал себя запугать и ответил на это заявлением и постановлением. Конвент заявил, что если его власть окажется под угрозой, он удалится в какой-нибудь провинциальный город и продолжит там выполнять свои функции. Конвент постановил, что все земли, завоеванные по эту сторону Рейна, а также Бельгия, провинция Льеж и Люксембург, присоединяются к Франции. В ответ на угрозу роспуска он заявил о законности своей власти. Тогда секция Лепелетье, решив помериться силами с конвентом, направила делегацию из 6 человек во главе со своим председателем, чтобы объявить собранию о том, что она считает залогом безопасности, а именно об изданном ею постановлении. Согласно ему, перед лицом объединившегося народа всякий законодательный орган должен был сложить с себя полномочия. Председателем секции был молодой человек лет 24-25. Одетый без претензий, Он отличался необычайным изяществом, присущим скорее его манерам, нежели наряду. Согласно тогдашней моде, но не нарочито, на нем был бархатный редингот темно-гранатового цвета с гагатовыми пуговицами и петлицами, вышитыми черным шелком. Вместо галстука он носил на шее белый фуляровый платок, и слабо стянутые концы его развивались по ветру. Белый пикейный жилет с бледно-голубыми цветами, брюки серо-жемчужного цвета, шелковые белые чулки, туфли-лодочки и остроконечная, низкая с широкими полями черная фетровая шляпа дополняли его наряд. Это был белолицый человек со светлыми волосами жителя севера или востока страны, с живыми умными глазами и красными полными губами, за которыми виднелись ровные мелкие зубы. Трехцветный пояс, сложенный таким образом, что виднелся в основном только белый цвет, стягивал его удивительно тонкую талию и был украшен саблей и двумя пистолетами. Вошедший приблизился к решетке, оставив своих спутников позади, и с высокомерной наглостью человека, который до сих пор еще не снисходил до буржуазии или до которого буржуазия еще не доросла, обратился к председателю конвента Буасси Дангла. «Граждане депутаты», — сказал он громким голосом, — «я пришел заявить вам от имени центральной секции, я имею честь ее возглавлять, а также от имени 47 остальных секций, за исключением секции Кэнзвен, что мы слагаем с вас полномочия, и ваше правление окончено. Мы одобряем Конституцию, но отвергаем декреты. Вы не имеете права избирать себя сами. Заслужите наши голоса, а не приказывайте отдать их вам. Конвент не признает власти центральной секции, как и других секций», — ответил Буасси Дангла, «и будет считать бунтовщиком всякого, кто не подчинится его указам». «А мы», — продолжал молодой человек, — «мы будем считать тираническим всякий орган власти, что попытается навязать нам незаконную волю». «Берегись, гражданин», — ответил спокойным, но угрожающим голосом Буасси Дангла. «Никто не имеет здесь права говорить громче, чем председатель этого собрания». «Кроме меня», — сказал молодой председатель, — «кроме меня, я выше его». «Кто же ты такой?» «Я суверенный народ». «А кто же мы в таком случае? Мы, кого он избрал?» «Вы больше никто с тех пор, как народ снова объединился и слагает с вас полномочия, которыми вас наделил. Вы были избраны 3 года тому назад и ослабли, устали, износились за 3 года борьбы. Вы отражаете потребности минувшей, уже далекой от нас эпохи. Можно ли было 3 года назад предвидеть все события, что произошли за это время? Будучи избран 3 дня назад, я исполняю волю вчерашнего дня, волю сегодняшнего и завтрашнего дней. Вы избранники народа, пусть так, но народа 92-го года, народа, которому нужно было уничтожить королевскую власть, утвердить права человека, изгнать из Франции чужеземцев, подавить сопротивление заговорщиков, воздвигнуть эшафоты, отрубить головы высокопоставленных особ, поделить собственность. Ваше дело сделано». «Плохо или хорошо, все равно оно сделано, и 9 Термидора стало для вас днем отставки. И вот сегодня вы, деятели бурного времени, хотите увековечить свою власть. Теперь, когда ни одной из причин, благодаря которым вы были избраны, больше не существует, когда монархия мертва, враг убрался с нашей земли, заговоры подавлены, эшафоты больше не нужны, и, наконец, когда раздел имущества окончен, вы хотите, руководствуясь частными интересами и личными амбициями, навеки остаться у власти, диктовать нам наш выбор, навязать себя народу. Но народ больше не желает вас. Чистому времени нужны чистые руки. Палата должна быть очищена от всяческих террористов, вошедших в историю под именем участников септебризат и палачей. Так нужно, ибо такова логика нынешнего положения, ибо такова воля народа, и, наконец, ибо таково решение 47 парижских секций, то есть народа Парижа». Эта речь была встречена настороженным молчанием, но как только оратор умышленно сделал паузу, в зале заседания и на трибунах поднялся страшный шум. Молодой председатель секции Лепелетье только что во всеуслышание сказал то, о чем вот уже две недели Роялистский комитет, эмигранты и шуаны шептались на всех перекрестках города. Впервые был откровенно поставлен вопрос, разделявший монархистов и республиканцев. Председатель собрания неистово потрясал колокольчиком, видя, что никто не обращает внимания на этот звон, он надел шляпу. В то же время оратор секции Лепелетье, положив руку на рукоятки своих пистолетов, сохранял полное спокойствие, ожидая, когда наступит тишина, и председатель конвента сможет ему ответить. Ждать ему пришлось долго, но все же шум, наконец, утих. Буасси Дангла показал жестом, что собирается говорить. Это был именно тот человек, который мог достойно ответить подобному оратору. Угрожающая надменность одного должна была столкнуться с презрительным высокомерием другого. Аристократ-монархист сказал свое слово, аристократ-либерал приготовился сказать в ответ свое. Его голос звучал спокойно, хотя брови были насуплены и глаза смотрели хмуро, почти угрожающе. «Судите о силе конвента по тому терпению, с которым он выслушал предыдущего оратора. Если бы председатель секции Лепелетье осмелился произнести в этих стенах нечто подобное несколько месяцев тому назад, ему не дали бы договорить мятежную речь до конца. Постановление об аресте оратора было бы принято тут же, во время заседания, и на следующий день его голова скатилась бы на плаху. Дело в том, что в пору кровопролитий люди сомневаются во всем, даже в своих правах, и, дабы не сомневаться, уничтожают источник сомнений. В дни спокойствия и могущества мы поступим иначе, будучи уверенными, как сейчас, что защищаем свои права, на которые посягают секции. И нас поддерживает вся Франция, в том числе и наша непобедимая армия. Мы выслушали тебя терпеливо и отвечаем тебе без гнева. Возвращайся к тем, кто тебя послал, и передай, что мы даем им 3 дня, чтобы они одумались. Если же через 3 дня они добровольно не подчинятся декретам, мы вынудим их на это силой. А вы... — сказал молодой человек с прежней твердостью. — Если через 3 дня вы не сложите с себя полномочий, если через 3 дня вы не отмените все декреты и не провозгласите свободные выборы, мы заявляем вам, что весь Париж выступит против конвента, и народный гнев обрушится на него. — Хорошо, — сказал Буасси Дангла, — сегодня 10-е Вандемьера. Молодой человек не дал ему договорить. «Значит, 13-го Вандемьера», — ответил он, — «клянусь, это будет еще одна дата, которая добавится кровавым датам в вашей истории». Он вернулся к своим спутникам и покинул вместе с ними зал заседаний на этой угрожающей ноте. Никто даже не знал его имени, ибо всего лишь 3 дня назад, по рекомендации Леметра, он был избран председателем секции Лепелетье. Однако каждый подумал: это не человек из народа и не буржуа, это один из бывших...